Глава 4. Любым другим именем. Когда они выехали на следующее утро, Спайда все время зевал, прикрываясь ладонью. «Простите, сэр, я должен был встать с первым лучом зари и все приготовить. Извините, что заставил вас ждать». Гар пожал плечами. «Я без труда могу убить время, Спайда». Его помощник бросил на него странный взгляд. Поэтому убийца прибавил. «Это шутка, Спайда». «А, да, сэр!» Он принужденно рассмеялся, но смех перешел в зевок. «Смертельно устал, да, Спайда?» «Да, сэр». Спайда оглянулся назад. Обернувшись в том же направлении, Гар заметил среди деревьев золотой проблеск. «Можно задать вам вопрос, сэр?» «Конечно». «Я подумываю сменить имя, сэр. Как вам кажется, имя Бык мне подходит?» Гар покачал головой. «Бык исключается, Спайда. Хингу и Таньши Шеки редко дают прозвище своим последователям». «Так у вас никогда не было прозвищ, сэр?» «Нет, не было. По крайней мере, официально. Но среди воинов... принца Ренга меня называли и другими именами». «Я знаю, сэр. Слышал многих из них. Вас называют машиной смерти, летальным легатом, посланником смерти, сыном...» «Не стоит перечислять». На лице Гара появилась улыбка Дон Кихота. «Собственно, Уданкан дал мне новое имя. Полагаю, его можно считать в некотором роде прозвищем». «Вероятно, да, сэр». Спайда уверенно кивнул. «И как он вас назвал?» «Когда я перешел на сторону Ренга, Уанкан запретил другим Хингу-кун произносить мое имя в его присутствии. Для него я только пария». «Похоже, он воспринял ваш отъезд очень близко к сердцу». «О, я уверен, что так оно и было. Но это было неизбежно». Гар покачал головой. «Видишь ли, я узнал, что Уланкан убил моих родителей и сестру, задушил их и сделал меня сиротой». «Задушил, сэр. Могу понять ваше огорчение». «Уверен, что можешь. Видишь ли, мой отец был ученым человеком и предвидел будущее Фалтейна. Он противился восхождению Каларана к власти». В голосе Гара появились гневные нотки. «Уланкан выволок их из нашего замка и задушил собственными руками. И описал мне их убийство в мельчайших подробностях, словно помнил, как их пульс становился еле слышен под его руками, как их лица становились багровыми и как вытекала из них жизнь. Он испытал гордость, а я — отвращение». «И не без оснований, сэр. Меня бы это возмутило, если бы он так расправился с моей матушкой». «Действительно, ты понимаешь, Спайда, задушить твою матушку было бы плохим поступком». «Вот ж верно, сэр». «Да. Основываясь на том, что ты о ней говорил, она должна умереть у себя на кухне, в то время как будет печь что-нибудь для тебя и цветка тыквы. Это должно быть ее новое блюдо, нечто такое, во что она вложит свое воображение. Именно в момент вдохновения, когда ей в голову придет идеально подходящее название, именно тогда ей и следует умереть». Спайда вздрогнул и побледнел. «Ну, тогда она будет мертва, сэр?» «Да, но подвергнется превращению Таньшишеки, Спайда. Мои родители и сестра заслуживали такой смерти». «На кухне моей матушки, сэр?» «Нет, Спайда. Они заслуживали смерти, которая заключила бы их жизнь и завершила бы ее в капсулу. Мой отец должен был бы умереть от перенапряжения во время попытки заглянуть в будущее, как ясновидящий, а не задыхаясь от удушья, раздавленный и униженный». В этом человеке не было ничего раздавленного и униженного. А моя мать Она происходила из благородной семьи. Она должна была умереть, слушая музыку или гуляя по саду. И сестра, она была еще совсем ребенком. Она должна была умереть в мире фантазий, волшебных сказок и сластей. Ну, по-моему, у вас есть основания его ненавидеть, раз он вот так убил ваших близких. Нет, Спайда, Удан Кан не убил моих родителей, он устроил им бойню. Если бы он убил их подобающим образом, я не был бы его врагом. Его бездушное отношение к ним навсегда сделало нас врагами. Помяни мое слово, Спайда, я убью Удан Кана при нашей следующей встрече. Я поставлю на вас, сэр. Спайда пришпорил коня и поскакал вперед, но одновременно отодвинулся на противоположную сторону дороги. Могу я задать вам еще один вопрос, сэр? Можешь. Вам когда-нибудь говорили, что от вас мороз по коже дерет? Гар принял решение, и Спайда с ним согласился. Обучение начнется всерьез и немедленно. Последующие 3 недели пути, кроме разбивки лагеря и свертывания его и приготовления пищи, Спайда довольно долго трусцой бежал вслед за конем, стараясь улучшить постановку дыхания. Вечером и утром Спайда проделывал ряд упражнений, предназначенных для того, чтобы улучшить точность движения и скорость реакции. Покончив с делами, он часто гонялся за золотой оленихой, оттачивая быстроту бега, а когда нагонял ее, она превращалась в Элизу и поднимала ему настроение. Эти упражнения принесли ему немало пользы, особенно после того, как Гар урезал его рацион. Спайда слегка похудел и нарастил мускулатуры. При помощи мечей, которыми Спайда упаковывал в это путешествие, Гар мог научить его азам боя на мечах. Но обнаружил, что у Спайда прирожденные способности к борьбе и кулачному бою, если ему удается подобраться достаточно близко. Это вызвало некоторые трудности, так как подобный вид атаки приводит к сближению с противником на нежелательное расстояние. В последний день перед прибытием в долину Торфей Гар потребовал, чтобы Спайда выслушал его с особым вниманием. «Ты способный!» Тайн-шикун, Спайда, но у нас недостаточно времени, чтобы завершить твое обучение прежде, чем тебе может понадобиться твое боевое искусство. Поэтому я покажу тебе кое-что, чего никто больше не знает. Это называется Уэнтэй. Гар сложил пальцы в кулак и просунул большой палец между указательным и средними пальцами. Это особый удар большим пальцем. Когда ты ударишь им Долоникуса, выкрикни его имя, и ты его убьешь. Спайда посмотрел на его руку. — Правда? Просто бац! Долоникус, и он упал? — Гарантирую. Гар поклонился своему ученику, который вернул поклон с большим уважением. — Завтра мы приедем в Торфей, и я уничтожу этих пожирателей людей, а ты убьешь Долоникуса. Не пройдет и 2 дней, как ты станешь героем, а Торфей станет свободным.